чему слова, когда молчание поглотило? К чему слова, когда души убита лира? К чему слова, когда все сказано давно? Пусть много, мало, вот не все ли равно? Зачем слова, удел певцов несчастных? К чему они, предвестник дней ненастных? И почему слова, ведь людям все равно? Плевать им было, что и будет суждено. К чему тут голос, робко тихий вдалеке? К чему фонарь в давно протянутой руке? И даже солнце мира все к чему? Всем тем ушел давно кто в тьму. К чему душа? Ведь существует тело. И как любовь проникнуть в душу смело? Покой, кто потревожить вдруг посмел, когда о звездах в тьме ночной запел? К чему же счастье? Будет пусть довольство. К чему же радость? Наш удел расстройство. Ведь главное, не хуже быть других. Желаем, автор, глаз чтоб твой затих. Давай же, автор, помолчи скорее. Нам без тебя всяк будет веселее. Ушей мученьем уж придет тогда конец. Лови же, автор, ты терновый свой венец. К чему нам речь? Мы тихо жить желаем. К чему бессмертие? Ведь все мы умираем. И даже ты, чудак, успеешь ли допеть свою ту песнь, ведь должен околеть? К чему нам путь? Мы дома уж давно. И наплевать нам, что потомкам суждено. Ведь мы живем сегодня и сейчас. Убей же, автор, чертов ты свой глаз. Ох, автор, души лирой не тревожь, видали сотни мы тебе подобных рож. Весь мир забыл их всех давным-давно, он и тебя забудет с ними заодно. Исчезни, прочь ты с глаз людей долой, и перестань болтать ты с нашей детворой. И речи дерзкие ты перестань толкать, и к изменению хорош уж призывать. Держи и забирай венец терновый свой, и отправляйся навсегда к себе домой, в страну всех лир, поэзии и стихов. Прощай же, автор, дай будь таков.